«Отведите меня в старый стабер, сыны мои», — сказал он. «Я хочу лежать там». Мать и сыновья наскоро приготовили постель на чердаке старого стабера и сняли с Эрленда одежду. Кристин перевязала ему раны. Кровь толчками струилась из раны в паху. Другая стрела поразила Эрленда под левую грудь, но эта рана почти не кровоточила. Эрленд положил руку на голову жены. «Меня ты не сумеешь исцелить, моя Кристин». Она в отчаянии подняла на него взор, задрожав с головы до ног. Она вспомнила, так говорил и Симон. И то, что Эрленд повторил теперь его слова, показалось ей самым страшным предвещанием. Его уложили в постель, на груду взбитых подушек и перин, приподняв его левую ногу так, чтобы унять кровь. Кристин сидела, склонившись над ним. Он взял ее за руку. «Помнишь, любимая, первую ночь, что мы спали с тобой в этой постели? Я не знал тогда, что уже навлек на тебя горе, которое ты таила в сердце своем. И то было не первое горе, которое ты выстрадала по моей вине». Она сжала его руку обеими руками. Кожа на его руке потрескалась, и под узкие обломанные ногти и в морщинки на суставах длинных пальцев въелась грязь. Кристин поднесла его руку к груди, потом к своим губам, орошая ее потоком слез. «Какие у тебя горячие губы!» — прошептал Эрленд. «Я так ждал тебя и так тосковал. А потом я решил согнуться и прийти к тебе, но тут услышал. Когда мне сказали, что он умер, я понял, что теперь уже поздно». Кристин ответил, рыдая. «А я и тогда еще ждала тебя, Эрленд. Я думала, ты придешь хоть раз на могилу сына». «Тогда ты едва ли бы встретила меня как друга», — сказал Эрленд. «И Бог свидетель, ты имела на то причину». «А какая милая и красивая ты была, моя Кристин!» — прошептал он, закрыв глаза. Она продолжала рыдать тихо и горестно. «Но теперь все миновало», — сказал он по-прежнему тихо, — «и нам должно простить друг друга, как подобает верующим христианам и добрым супругам, если только ты можешь». «Эрленд! Эрленд!» Она упала к нему на грудь, покрывая поцелуями бледное лицо. «Тебе нельзя так много говорить, мой Эрленд. Я должен спешить, чтобы сказать все, что хочу», — ответил он. «Где Нокве?» — с тревогой спросил Эрленд. Ему ответили, что накануне вечером, дознавшись, что младший брат поскакал в Сундбю, Нокве вскочил в седло и во весь опор помчался за ним вдогонку. Должно быть, он теперь убивается, что не нашел брата. Эрленд вздохнул, беспокойно шаря руками по одеялу. Шестеро сыновей окружили его постель. «Я плохо заботился о вас, сыны мои», — проговорил отец. Он закашлялся, тихо и осторожно. На губах его тотчас же выступила кровавая пена. Кристин отерла ее краешком головной повязки. Эрленд перевел дух. «Простите меня, коли можете. Никогда не забывайте, славные отроки мои, что мать ваша пеклась о вашем благе каждый день, все те годы, что мы прожили с ней в супружестве. Если бывали меж нами несогласия, то лишь по моей вине и от того, что я дурно заботился о вашем счастье, она же любила вас больше жизни своей. Мы никогда не забудем, плача ответил Геута, что всегда почитали вас, отец, первым среди доблестных мужей и вельмож, Мы гордились тем, что зовемся вашими сыновьями, в дни, когда счастье изменило вам столь же, сколь в дни вашего могущества». «Ты судишь по своему неразумию», — ответил Эрлинд. Он усмехнулся коротким хриплым смешком. «Однако избави вас Бог походить на меня. Пожалейте свою мать». Она и так уж довольно хлебнула горе с тех пор, как повстречалась со мной. «Эрлинд, Эрлинд!» — рыдала Кристин. Поцеловав отца в руку и в щеку, сыновья со слезами отошли в сторону и сели на скамье у стены. Гаоте обвил Мюнана за плечи и прижал его к себе. Близнецы сидели, взявшись за руки. Эрлин снова вложил свою руку в руку Кристин. Его пальцы были холодны, как лед. Тогда она натянула на него перины до самого подбородка, а сама продолжала согревать его руку в своей. «Эрлинд, плача, — сказала она, — Господь, спаси нас и помилуй! Надобно позвать к тебе священника!» «Да, — слабеющим голосом ответил Эрлинд. Пошли кого-нибудь в Довре за отцом Гуттормом, моим приходским священником. Эрлинд, он не поспеет, — в ужасе сказала она. Поспеет, — живо проговорил Эрлинд, — коли Господь явит мне свое милосердие, потому что я не приму последнее причастие из рук того служителя Божьего, который оклеветал тебя». «Эрлинд, ради Христа, не говори так!» Ульф, сын Халдора, выступил вперед и склонился над умирающим. «Эрлинд, я еду в Доври». «Помнишь ли ты, Ульф, — сказал Эрлинд тихим, угасающим голосом, — то время, когда мы с тобой вдвоем покидали Хестнес?» Он слабо усмехнулся. «Я поклялся тогда, что буду всю жизнь стоять за тебя, как верный друг твой и родич. Но на беду мою, друг мой Ульф, из нас двоих тебе чаще, чем мне, привелось доказывать делом свою верность. Спасибо за все, родич». Ульф склонился еще ниже и поцеловал друга в окровавленные губы. «Тебе спасибо, Эрлинд, сын Никулуса». Он зажег свечу, поставил ее близ ложа умирающего и вышел. Эрлинд снова смежил глаза. Кристин, не отрываясь, глядела в его бледное лицо и время от времени тихонько проводила по нему рукой. Ей казалось, что он вот-вот испустит дух.